Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим багаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза признала, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Ну, все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видеться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти. И в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне и расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся был ею святою пятницу. Но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза не сказала ему: «Пора». Они расстались. И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на свое роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый, пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы я слушался одной своей охоты, то непременно во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их. Сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был влюблен уже без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как ни привязан был к своей милой Акулине, все помнил расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкой. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемое темной романтической надеждой увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой 2-3 борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погоду, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из-за кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил бы в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал ему с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и Стременной закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовал себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он, между тем Стремянный привел виновную лошадь, держа ее под усы. Он помог Муромскому забраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.